Глава 42. Весь день Эллери вел себя странно. Он даже не оживился, когда его отцу удалось разыскать судью МакКью на какой-то переполненной площадке для гольфа, где муниципалитет организовал игру по случаю вербного воскресенья. Поэтому Гарри Берг снова начал злиться. «Церемония пройдет здесь», — сказал инспектор, положив трубку. «Судья говорит, что не может провести ее в своем доме. В предках его жены несколько поколений священников высокой церкви, и она считает заключение браков на страстной неделе смертным грехом. К тому же у него уже были неприятности с ней из-за сегодняшней игры в гольф. Вечером он прибудет к нам. Вас обоих это устраивает?» Примечание. Высокая церковь – ответвление англиканской церкви, сохраняющее многие католические обряды. «Вполне!» – воскликнула Роберта, хлопая в ладоши. «Я не хочу радоваться преждевременно», — сказал Берг, сердито косясь на Эллери. «Но с вашей стороны это очень любезный инспектор». Эллери изучал свой большой палец, который только что вынул изо рта. Палец выглядел так, словно над ним поработала крыса. «Гарри, любовь моя», — быстро сказала Роберта, — «ты не должен кое-что сделать». «Что именно?» «Ты не знаешь?» Шотландец покраснел. «Я до сих пор ни разу не женился. О чем я забыл?» «Ни о чем важном. О цветах, шампанском и прочих мелочах». «Господи, прости меня, о шампанском не беспокойтесь», сказал инспектор Квин. «Эллери приберег несколько бутылок на всякий случай. Верно, сынок?» «Кажется, Сазарак 1947 года», — мрачно отозвался Эллери. «Я не стану пить его шампанское, сколько бы в нем не было пузырьков», — холодно заявил Берг. «Придется», — сказал Эллери. «Где вы собираетесь купить шампанское в Нью-Йорке в вербное воскресенье?» Берг вышел. «Не забудь про сигареты», — крикнула ему вслед Роберта. «Мои кончились». Хлопнула входная дверь. «Не знаю, что нашло на вас обоих. Спасибо, Эллери». Роберта затянулась предложенной сигаретой. «Хотя Гарри не виноват. У вас что-то на уме. Могу я спросить, что именно? Сегодня моя свадьба, и я не хочу, чтобы ее испортили». «У меня проблемы», — признался Эллери. Инспектор допил вторую чашку кофе и быстро взглянул на него. Эллери поднялся. «Пожалуй, я вымою посуду. Этим займусь я». Роберта вскочила. «Терпеть не могу, когда посуду моют мужчины, даже холостяки. Но вы не ответили на мой вопрос, Эллери. Какие проблемы?» Эллери покачал головой. «Вы же сами сказали, что не хотите, чтобы вашу свадьбу испортили». «Конечно, не хочу. Беру свои слова обратно. Можете оставить ваши проблемы при себе». Эллери удалился в кабинет. Инспектор задумчиво посмотрел ему вслед, а Роберта слегка нахмурилась. «Что происходит с вашим сыном, инспектор?» — осведомилась она, собирая тарелки. «Ему не дает покоя дело Гилд», — ответил старик, все еще глядя на дверь. «Эллери всегда так себя ведет, когда дело его тревожит». Он последовал за ней в кухню, неся кофейник. «Не огорчайтесь из-за этого». Инспектор выдвинул полочку посудомоечной машины. «Знаете, Роберта, это подало мне идею. Конечно, если вы не будете возражать». «Против чего?» «Против присутствия нескольких гостей на церемонии». Роберта сразу напряглась. «Это зависит от того, кто они». «Ну, Лорет Спанье, Селма Пилтер, может быть, мистер Вассер, если мы сможем его отыскать. Судя по его тону, он спрашивал разрешения всего лишь из вежливости. «О, Боже!» — вздохнула Роберта. «Зачем, инспектор?» «Точно не знаю», — ответил инспектор. «Можете назвать это предчувствием, но я не раз видел, как такое срабатывало у Эллери. Присутствие всех замешанных в деле помогает ему на критической стадии расследования. Это прочищает ему мозги». «Но ведь это моя свадьба!» — воскликнула Роберта. «Жениха и невесту нельзя просить играть роль подопытных морских свинок для...» «Я знаю, что прошу многого», — мягко произнес старик. «Кроме того, Лорет не придет. Вы же знаете, при каких обстоятельствах мы с ней расстались. И она занята в ревю. Когда это шоу на Бродвее давали по воскресеньям. К тому же мне кажется, что она придет. Возможно, Лорет ищет шанса помириться с вами теперь, когда она добилась сногсшибательного успеха и может себе позволить забыть прошлое. Не сомневаюсь, что и вы почувствуете себя лучше, если улетите в Англию, не оставив за собой никаких ссор и обид». Инспектор Квин сохранял старомодную веру в эффективность этого способа разрешения подобных ситуаций. «Что скажете?» — спросил он, следуя за девушкой в гостиную. Роберта молча начала собирать чашки и блюдца. «Будьте же спортсменкой, Роберта!» «Гарри, это не понравится!» «Предоставьте Гарри мне. Он профессионал и понимает в таких вещах. Но ведь это и его свадьба!» «Подумайте как следует. Буду вам признателен, если вы согласитесь». Инспектор направился в кабинет Эллери, закрыв за собой дверь. Эллери развалился за письменным столом, повернув вращающееся кресло таким образом, чтобы положить ноги на подоконник и смотреть на пасмурное небо сквозь решетки пожарной лестницы. «Сынок?» Эллери даже не обернулся. «Как насчет того, чтобы рассказать мне обо всем?» Эллери покачал головой. «Ты еще в нерешительности или уже пришел к какому-то выводу?» Эллери не ответил. «Ладно», — вздохнул инспектор. «Я собираюсь в магазин деликатесов Айзека Рубина заказать копченую индейку и сандвичи с солониной на вечер. С улицы я бы хотел позвонить Лорет Спанье, Карлосу Армандо, миссис Пилтер и Уильяму Вассеру. Пригласить их на свадьбу». Эллери моментально опустил ноги на пол. «Ты ведь так бы и поступил, сынок, если бы тебя что-то не удерживало». «Ты слишком хорошо меня знаешь», — медленно произнес Эллери. «Да, папа, полагаю, ты прав. Но смешивать свадьбу с делом об убийстве... По-твоему, я с возрастом становлюсь сентиментальным? Как бы то ни было, ты не можешь этого сделать, не посоветовавшись с Робертой и Гарри». «С Робертой я уже говорил, хотя не упомянул о приглашении Армандо, а с мистером Берком я как-нибудь справлюсь. Вопрос в том, хочешь ли этого ты?» Эллери потянул себя за нос и щелкнул костяшками пальцев. «Хочу?» «Ни капельки, но, боюсь, у меня нет выбора. Мне позвонить кому-нибудь еще, кроме тех, кого я назвал?» Эллери задумался. «Нет», — сказал он, и вновь повернулся к хмурому манхэттенскому небу. «Он даже не попросил меня заказать по старому», — выходя, подумал инспектор.